Глава 27. Харука, 13 лет, школа иллюзий, лор, хозяин, поклонился в пояс сегодняшней знакомой, сильно смущаясь. Ушки прижались к голове, а хвост то замирал, то начинал вилять, как бешеный. В глубине голубых глаз плясала паника. По светлым волосам с розовым оттенком бегали искорки магии. Совсем не туда глядел, когда определял цвет шевелюры, хотя лисовичи пользуются иллюзиями чуть ли не интуитивно и на постоянной основе. Эх, лисицы такие лисицы. К счастью, мой новый статус рассеивает все их мороки. Сейчас точно вижу, что грудь Лолиты явно менее внушительна, чем пару часов назад. Мицуко, 18 лет, направление огня, воздуха и иллюзий. Поклонилась следом одна из близняшек, а поднявшись, не мигающе уставилась в точку над моей головой. Идеально выполнены движения, поклоны, ручки на фартуке. Совершенная внешность. Длинные волосы оттенка лисьего меха, высокий лоб, яркие зеленые глаза, маленький прямой нос, четко очерченные скулы, пухлые губы, сжатые в тонкую линию. Напряженная в данный момент стройная атлетичная фигура с высокой грудью и длинными ногами. Гладкая, без единого изъяна, светлая кожа. Воплощение урожденной аристократки. Еще в школе блюла репутацию, учась на отличной, не ввязывалась в сомнительные авантюры и бесчисленные флирты, чем так славные лисицы. Но только это маска. Под выпуск устроила скандал, собираясь сбежать с наследником клана Бер, но неудачно. Семьи заявили о разрыве, но странно, что учатся они в одном университете. То ли интрига, то ли любовь, не знаю, что хуже. Первое, меня посчитали и ввели в игру. Второе означало, что кланы смирились. Удерживать магов от безумства влюбленных часто стоило дороже согласия. А тут я весь из себя красивый рабовладелец. Все же, если это любовь, то неприятностей явно больше. Демоновы лисицы. Продешевел, деньги уже не кажутся достаточной компенсацией. Мизуки, 18 лет, направление воздуха, огня и иллюзий, хозяин. Выпалила вторая сестра, не пытаясь скрыть злобу и издевку. Взгляда не отводила, наоборот, смотрела прямо в глаза с неприкрытым вызовом. Только рискни предложить. Не собираюсь, но ей знать об этом совсем не обязательно. Брезгую, что ли? Несмотря на идентичную внешность, вторая сестра как раз поддерживала привычные реноме лисиц, обеспечивая свою популярность многочисленными любовными играми, опасными проказами, жестокими драками. Последние две категории частенько касались меня. Месть. Когда сестрички учились в школе, то считались первыми красавицами и считали должным свой статус. Не позади первых, но равные. Главное, куда лучше слабака Дальмейстера, что неизменно старались продемонстрировать, особенно Мизуки. Мицуко чаще занималась школьным советом и политикой, но случая подставить меня никогда не упускала. После их действий бывало часто больно, изредка обидно и всегда стыдно. Самому не хватало мозгов, чтобы переиграть профессиональных и прирожденных интриганок. Месть. Лорд Лисовичи крайне неосмотрительно отнеслась к выбору. Неужели она решила оскорбить клан Мейстеров? Мое неприкрытое злорадство заставило близняшек содрогнуться. Черно-серебряные ленты в их прическах не украшение, артефакт, который заработал после моих слов принятия клятвы. Теперь любой высказанный или мысленно четко обращенный к ним негатив заставит их ощутить мое недовольство, словно физическую боль. Хотя на самом деле это прямое воздействие на синапсы в мозгах. «Простите, хозяин», — одновременно выдавили близняшки. Не сдавшись. Просто воспитание взяло верх, вспомнили, чему их учили. Можно изгнать из семьи, но нельзя изгнать семью из крови. Это значило, что лишение фамилии – это не повод пуститься во все тяжкие, рождение никто не отменит. С учетом же того, что смысл дарения не в рабстве, а в самопожертвовании, поведение лисиц говорило о несогласии с решением главы. Следовательно, лисицына или оскорбила меня, отдарившись недостойными, или воспитание в клане заставляет желать лучшего. «Прощаю», — бросил я. «Блин, оладьи, как же круто!» — всплыла мысль, которой я устыдился. Настоящий садист и рабовладелец. Но стоило вспомнить об их подставах и жалости, как не бывало. Из самого простого. Мицуко любила пройти мимо меня, громко рассуждая о неудачниках, слабой крови и, соответственно, мужской несостоятельности абстрактных кланов. Или избивала меня на дуэлях, не забывая язвить и раздевать магией, часто полностью. Единственный плюс, что после 12-го принудительного стриптиза я вообще избавился от стыда. Чуть сложнее. Несколько раз подставили так, что приходилось извиняться. Очень не люблю, особенно публично, особенно зная, что это не совсем твоя вина. И из самого плохого. Через десяток подружек напели Юка в уши о том, что Рейвен собирается убить меня на дуэли, наплевав на все договоренности. Когда пришел, то не смог помешать, бой уже начался. Мне оставалось только стирать зубы в крошево, наблюдая за тем, как высокомерный мерзавец с гримасой превосходства унижает самую светлую и добрую девочку в обоих известных мне мирах. Бесплотной тенью истощил ее, а после воспользовался немалым арсеналом темных заклинаний. Очень хотелось убивать. Или плакать. На самом деле, именно после этой дуэли я ударил в спину Рейвену. «Прости, Лена, но ты по большей части служил прикрытием. Никто не должен был узнать, как мне дорога Юка Такедо. Так себе отмазка, конечно. Просто точно знал. Бомбочка не остановится, будет вызывать выродка падальщиков день за днем. Так что я ни капли их не пожалел. Ну ладно, капельку, потому что где-то в глубине души местами человек. Но прощения они все равно не заслуживают. Не после того, как я увидел избиение Юка и ее слезы, которая после боя плакала из-за недостаточной силы, чтобы защитить меня, а не от боли или унижения. Я сгорал от стыда и бессилия, слушая ее извинения. Именно тогда я принял решение не только о целях и средствах, но и о силе, даже ценой жизни. Никакой пощады. Почувствовав направленные на них эмоции, сестры затряслись мелкой дрожью. Месть! Но жалость снова дала себе знать, заставив им сочувствовать. Я видел, как в глазах сестер решимость меняется на страх, ужас, панику, неверие, а после смирения. Вчера принцессы, сегодня бесправные рабыни. Дареи, что обязан удовлетворить любую прихоть хозяина. Принятие нового статуса длилось не мгновение, а десяток минут боли. В основном я пришелец с той стороны, где ничего нет, кроме одиночества, страха и отчаяния. Поэтому считал, что сестры сполна заслужили свой урок смирения. Унижение слабого для самоутверждения сегодня вернулось к ним полной мерой. Не пытка сломила их, а осознание своего положения. На глазах слезы не от невыносимой боли, а от обиды и отчаяния. Что же, один из долгов выплачен. Наблюдая за избиением Юку, я пообещал себе, что виновные будут плакать. Сегодня моя месть свершилась. Я не чувствовал подъема или облегчения, просто исчезла одна из занос, что обычно не напоминали себе, но при этом всегда сидели в подкорке, раздражая. Впрочем, мой холодный взгляд на близняшек не стал ни на градус теплее. Никакого удовольствия, только уже совершенное дело и будущие проблемы. И что мне с вами делать, невольно вырвалось у меня. Мы сильные маги, сразу вскинулась Мизуки, забыв о недавнем смирении. Это же понять и смириться — это разные вещи. Хозяин, у вас сейчас война, я думаю, два мастера лишними не будут, хозяин. Не будут, задумчиво проговорил я, внимательно рассматривая близняшек. Что-то меня зацепило. Во-первых, Мицуко сжалась и опустила глаза. Хотя, несмотря на различия характеров с сестрой, кое-что общее у них было. Это безразмерная тщеславие и гордость, которые вели их к конфликтам не только со мною. Благодаря дару, уму и красоте они часто побеждали подростков из первых кланов, что не способствовало спокойной жизни. Интриги и открытая война — это обычное житье близнецов, которые не смогли смириться со своим положением. Всегда чуть ниже, чем настоящие люди. Так что, как минимум, физическую боль они познали в полной мере. Не каждая их дуэль заканчивалась победой, а мстить наследники древних фамилий умели. Вряд ли Мицуко сломила легкая боль. Я же не садист, чтобы включать артефакт на полную, поэтому ее поведение вызывало вопросы. Во-вторых, внешне девушки не отличались, внимательно смотрел, но от Мицуко исходило какое-то странное сияние. Чего быть не должно, потому что сестренки всегда старались выглядеть максимально похожими, вплоть до исходящей от них силы. То ли для интриг требовалось, то ли просто нравилось. Только возвращаясь к непонятному сиянию, я перешел на магические чувства, не глаза или видение. Органы для наблюдения магии у человека не существовало, поэтому Геноски считал ошибкой позволять разуму воспринимать энергию картинкой, позволяя работать лишь зрению, потому что тогда сознание привыкнет видеть, опуская лишнее. В этом случае старик считал, человеческие чувства и так создают не совсем достоверную картину мира, а как минимум физическую боль зрением, еще и однобокую. Так он меня учил, поэтому я не только видел, но и слышал, осязал и чувствовал вкус, аромат и температуру, исходящую от Мицуко силы. Видел сияние, что совсем не ослепило. Наоборот, этот свет согревал. Слышал странное биение, словно за мощной пульсацией силы девушки тихонько стучало ее сердце. Привычный вкус жгучего перца и миндаля как будто стал слаще, а запах... А раньше обжигающее пламя веяло теплом камина, а не жаром большого костра. Наконец, все ощущения сложились в единую картину. «Мицуко, ты что, беременна?» Та смутилась и спряталась за сестру, которая сразу прикрыла ее. «Да ну всех к демонам, пускай не у меня одного голова болит. Уходим, дома поговорим». Дома первым делом отправил лисиц на кухню, пусть готовят ужин и не подслушивают или шарятся по родовому гнезду мейстеров. После собрал всех близких в алтарной комнате, в которой под влиянием беси я устроил перестановку, точнее добавил обстановки. В пустое, отделанное мрамором помещение с огромным кристаллом вошли стулья, стол и даже большой мягкий диван, что пылился в одной из забытых комнат. До кресела телевизора руки не дошли, да и переборы тоже. Перед самым собранием Миюки с куклами-слугами накрыли стол, так как мне очень хотелось кушать. Аппетит не испортил и предшествующее застолью жертвоприношение. Кровь агнцев, текущая по линиям призывающих, ограждающих печати, давно стала привычным атрибутом алтарной башни. Не то чтобы в каждое посещение я резал ягнят, но бывало. Зато семью Тав, Току, блин и оладьи, без геноски, но с пацанами заставляла сильно нервничать. Как и Хелен, которую я привел к духам. В принципе, ей не полагалось находиться здесь, но я верил ей, и совет умной женщины не казался мне лишним. Также, само собой, по комнате прыгала беси, не соблюдая этикеты, пробуя блюда на ходу, что смешило ребят и злило тетю Миюки. За что большое спасибо маленькой богине. Мелкая проказница в последнее время старалась не оставлять меня одного, возможно, компенсируя прежнее затворничество. Все-таки накосячил я с ритуалом переноса. Или боясь за мою жизнь. Поработав со мной в полиции, видела слишком много грязи, чтобы верить в то, что враги будут играть честно. Здесь я был с ней согласен, но кроты из ИС, рыскающие рядом, не дай предки, под удар попадет непричастный, должны удержать их от необдуманных поступков. Хотя, зная наследников Владистужевых и Нахтриттеров, не очень в этом уверен. Зато предки не сомневались. Замшелые пеньки все еще живут даже не в прошлом, а в поза-поза и так далее прошлом, но абсолютно уверены в своей правоте. Идиоты. Кстати. Какого шиша все ваши планы обернулись пшиком? Первый раз в этой жизни поднял я голос на духов. Гарантированная победа чуть не обернулась поражением, а стопроцентно удачная осада провалилась. Война из легкой прогулки стала настоящей проблемой. Из-за самоуверенных лиц и слов предков, долго копившееся раздражение, выплеснулось злым криком. Достали. И опять-таки в первый раз я увидел смущение призраков. Хотя сейчас они выглядели вполне материальными благодаря алтарю, жертвенной крови, призывающим печатям и присутствию нас, то есть живых потомков. Конечно, не все предки присутствовали в комнате, помещений слишком мало, но те, что были, явно устыдились моих слов. Смущение выглядело даже забавно. Здоровенное нечто отводит многочисленные глаза и нервно теребит бесчисленные щупальца. Или трехметровый демон, прячущийся за человеком нормального роста и сложения. Но главное, почему тысячелетние твари, пусть и бывшие людьми, засмущались? Спросил, чувствуя уверенность. Слова Геноски оказались верны. Я лорд, а следовательно, они служат мне, такова их стезя. И они не могут злоумышлять против меня, как я раньше думал. Духи не люди, не могут нарушить данные клятвы. Услышав прямое обвинение в провале, устыдились. Подвели и ошиблись, зазнались. Все же большинство из них считали меня чужаком, который достоин занимать тело наследника, но неурожденный мейстер, следовательно, не особо компетентен. Мое обвинение сработало триггером, напомнив им, что я правлю, а не они. Слова предков сняли камень с души. Конечно, смущение духов прошло, и они снова принялись давить, но в этот раз я игнорировал их ауры силы, власти и безумия. «Понял», — прервал я рассказчика, прадеда Тимора, внешний вид которого не сильно изменился после смерти. Только кисти и ступни стали явственно крупнее. Вернемся к проблемам. Почему слабый клан смог противостоять первой семье? Предки ответили быстро, уже имея теории. Видимо, тоже раздумывали над причинами провала. Неудача с осадой. Владистужевым помогли. Четверка и предки учли все варианты, кроме призыва бездны. Это невозможный случай, политическое и экономическое самоубийство. Сейчас ИС и ИСБ трясут город, закрыв его на жесткий карантин, заглядывая под каждый камень и добивая прорвавшуюся нечисть. Даже если хозяевам удастся отмазаться, все равно репутацию не вернуть. Теперь город словно обесчещен. Неважно, что кроты не найдут доказательств вины. Ответственность правителя – вина правителя. Так что самостоятельно устроить прорыв – это перебор. Да и не по возможностям, требуются темные маги. Нахтритеры? Слишком слабы, хотя с учетом последних сюрпризов возможно. Только предки узнали руку, сотворившую печать. Те самые неизвестные кукловоды, что уже один раз обыграли мейстеров, почти отправив их в небытие. Атака в спину после потери союзниками значительных сил – их любимый метод. Как случилось с Ревенами, Хактутцами, Дацимото. Иначе не факт, что перемирие между нами было бы заключено. Мне было, что сказать о природе тайного врага мейстеров, но я промолчал. Пока не время. Я совсем не уверен, что на Протере оказался подобный мне. Возможно, совпадение или нечто иное. Хотя, услышав имя Носфератос, я перерыл местный интернет, но творение Брэма Стокера не обнаружил, как и любое упоминание о вампирах, в том числе о нежити в образе бледного аристократа. Только пиявки и подобные монстры. Но кивнул, соглашаясь с выводами духов. Теперь по поводу моих действий. Никто меня не критиковал, а причина победы на грани поражения объяснялась двумя факторами – светлой богиней и аномальным количеством магов. Если бы не Эллурика, то сражение закончилось бы моей второй атакой. В результате подготовленный удар ушел на защиту от неожиданно многочисленных вражеских стрелков и магов. К тому же кошмарный сон пусть уничтожил немало солдат, оружия и боеприпасов, но намного меньше планируемого. Чуть меньше сотни бойцов оказались как минимум учениками и смогли укрыться от козырного заклинания мейстеров, рассчитанного в основном против нулей и перваков. А ведь именно воины нанесли самый большой урон ниндзя и стрекозам, которые должны были помешать врагу сплести свои чары. В общем, одно за другим. «Откуда у них так много магов? Лен, что насчет искусственного осеменения?» — решил я спросить наложницу, чтобы вовлечь в разговор пришибленных нашим спором живых людей. Давно известно, что искусственное оплодотворение в случае магов неэффективно. Результат почти нулевой, а в удачных случаях у ребенка отсутствовал дар. Суррогатное материнство более эффективно в плане потомства, но у детей тоже проблемы с магией, особенно с семейными направлениями. «Спасибо», — прервал я подругу, что от волнения решила процитировать какую-то статью или главу из учебника. «Значит, это не вариант. Или снова они знают больше, чем мы?» «Все проще», — подал голос Кенчи. «Они вербуют простых людей». «Согласна», — кивнула Хелен. Они рассказали о том, что большинство одаренных детей вербуются еще в подростковом возрасте с помощью подкупа, шантажа и прямых угроз. Так произошло со многими их знакомыми и друзьями. Кенчи избежал давления, потому что имел слабый дар, Миюки — благодаря имени мейстеров, а Хелен уберегло редкое направление, она попала под эгиду управления магией. Мне хотелось постучать головой о стол во время сумбурного рассказа семьи Току и наложницы, а предки ни на секунду не переставали возмущаться. Совсем вжился в образ наследника мейстеров, раз не заметил столь очевидного ответа, потому что клан не принимает всех подряд. Ввести в рот — это все равно, что пригласить в семью. Следовательно, выбор должен быть очень тщательным. И даже так крайне редко происходило подобное пополнение. Довериться человеку со стороны, передать семейные тайны, открыть шкаф со скелетами решались немногие. Поэтому и в голову не приходило, что так можно. Но что простительно древним духам, то непростительно мне. «Хватит», — твердо без повышения голоса оборвал я возмущение предков. «Это скорее моя вина, чем ваша. Мир изменился, и я должен был следить за обстановкой, а не полностью доверять вашим суждениям. Теперь оставим все позади. Скорее всего, Кенчи с Хелен правы. Владистужевы просто набрали свободных магов и изгоев. Но вряд ли такое количество людей стало семьей, поэтому есть смысл разобщить их. Запиши». Хелен послушно зашуршал блокнотом. «Один из аргументов. Мне нужен секретарь». «Возможно, тебе... нам тоже стоит поступить так же, принять магов со стороны?» — осторожно предложил Кенчи. Я проигнорировал возмущение духов, предпочел аргументированно ответить. «Во-первых, у нас нет кандидатов. Во-вторых, у нас нет времени на их поиск. И в-третьих, мы берем качеством, а не количеством, что и доказал мой бой», — потрафил последним доводом предкам, на самом деле соглашаясь с тем, что лучше меньше да лучше. Нельзя сказать, что все согласились с моими словами, но промолчали. Раз так, то я решил начать разговор о самом больном. «А теперь нам пора решить самую главную проблему. Что делать с этим?» — спросил я с печальным лицом, одновременно с вопросом вынимая из кармана три конверта и передавая их окружающим. По мере чтения на лицах застывала гримаса удивления, даже шока, потому что бумаги из рук приходилось забирать следующим в очереди на письма самостоятельно, ибо прочитавшие больше напоминали статуи, пока очередь не дошла до Беси. «Самое важное — это твои бабы? Ты придурок, Тим!»